Событие 50-е. Иоганн Рудольф Глаубер 10 марта этого года отметил свой 21-й день рождения. За год, что не было князя Пожарского, он проделал ряд интересных опытов. Он изучил и описал соли аммония. Обнаружил, что осадок хлорида серебра растворяется в нашатырном спирте, что серебро осаждается из раствора его солей щелочью и карбонатами. Еще он описал получение уксусной кислоты сухой перегонкой растительных веществ. Главным же сам он считал получение сырого бензола перегонкой каменноугольной смолы. Довольно долго ничего не получалось. Проблема была в выделении самой смолы. Стекло таких температур не выдерживало, и пришлось с помощью литейщиков изготовить чугунные реторты. Когда чугун уже раскалился до красна, тогда и начал выделяться газ из угля. При этом во время пропускания его через воду выделили смолу, а при дальнейшей продувке через масло получили бензол, о котором и говорил князь Пожарский. Теперь-то все просто. А сколько пришлось ставить опытов? Кузнецы сначала терпели немца с его чугунякой, но после двух пожаров выгнали. Пришлось с помощью Зотова строить себе отдельную печь. Полученная в виде отходов аммиачная вода тоже пошла в дело. При обработке этой воды серной кислотой получили сульфат аммония, а когда влили соляную кислоту, получили хлорид аммония. Интереснее всего было работать с нитратом аммония, правда кислоту надо было брать концентрированную. С его помощью удалось получить калиевую селитру, соединив с хлоридом калия и натриевую, взяв обычную соль. Князь Пожарский сказал, что все эти соли, кроме пороха, можно использовать в виде удобрений на полях. Сильно в этом Иоганн сомневался, сколько такое удобрение будет стоить. Но Петр Дмитриевич успокоил. Это сейчас проблема получения угольной смолы. А скоро будем строить целый завод по производству кокса. Вот тогда коксового газа будет уйма. И будет он обычным побочным продуктом. Ведь главное – это кокс. Так что цена этих удобрений будет невелика. С получением из бензола анилина тоже пришлось повозиться. Только когда Иоганн использовал вместе азотную серную кислоту и подогрел, у него наконец получилась желтовато-зеленая маслянистая жидкость с запахом миндаля. Дальше было проще, правда, помог случай. Глаубер не знал, до каких температур ему придется дойти, и вылил эту жидкость в свою чугунную реторту. Вот при уже довольно высокой температуре у него и получился анилин, бесцветная жидкость с едким запахом. Иоганн даже отравился, он стал задыхаться и все поплыло перед глазами. Хорошо ученики вытащили его на воздух. Да и то он больше недели болел, слабость и головная боль, казалось, поселились в его теле навсегда. Ученики же и получили первый краситель из анилина, пока Иоганн отлеживался дома. Один из них налил в анилин спирт, а пробирка была мокрая, и у него получились красивейшие фиолетовые кристаллы. Петр Дмитриевич говорил, что из анилина атланты делали и зеленую краску, и синюю, и черную. Что ж, теперь, когда анилин есть, все это просто дело времени. Главное, снова не отравиться. Пока князя Пожарского не было, Иоганн и жениться успел. Женился он на дочери Симона Майера, Аделинде. Девушка понравилась ему еще в школе. Она была на 3 года младше Иоганна и училась сейчас в 7 классе. Встретились они на уроке русского языка. Получилось так, что она сидела одна, а Глаубер чуть опоздал на урок, возился с той жидкостью, что пахло миндалем. Больше свободных мест в классе не было, и Иоганн попросил дозволения сесть рядом с Аделиндой. Девушка сначала сморщила нос, но потом кивнула, разрешая. «Как от вас приятно и необычно пахнет», сообщила девушка ему после урока. Так их знакомство и завязалось. Аделинда Майер попросилась к ним в лабораторию и стала проводить там все свободное время. Ей нравились взрывы и терпкие запахи. Она даже попросила Иоганна сделать ей духи с запахом миндаля. А что, идея интересная. О духах Глаубер не думал, а ведь князь упоминал, что из каменноугольных смол делали атланты и духи. Нужно будет позаниматься.